Глава 4. Ангел. Все действительно оказалось проще некуда. Просто постоять рядом. Как славно. Было бы славно, если бы не вызывало во мне такого стойкого отвращения. Я был никудышным демоном. Я не хотел ничьей смерти. Но это словно наркотик. Уничтоженная душа – противоядие от боли на время. Всего лишь постоять рядом. Нет смысла сопротивляться. Все равно нет смысла ни в чем вокруг. Люди умирают, мучают друг друга, убивают, обманывают. Обманывают во всем мире и без моей помощи. Так что мы просто помогаем друг другу. Я им получить желаемое, они мне облегчить боль. Постепенно я привык, и я стал этим наркоманом. Мое бестелесное тело свободно двигалось сквозь стены домов, выискивая жертву. Я мог бы воспользоваться крыльями, но у земли как-то было привычнее. Обычно я искал легкую добычу, ту, которая на грани, и только подталкивал к поступку. Убийцы, насильники, шулера, воры. Так было проще. Так мне было легче договориться со своей совестью. Они получали то, что заслуживали, а я... Я получал свой наркотик. Меня устраивало, что я не трогаю невинных. Слишком болезненными были воспоминания о загубленной мною душе девушки с шоколадными глазами. Я не желал делать этого снова. Стало быть, я был никудышным демоном. Сегодня была трудная ночь. Часом раньше я нашел в баре 4 мужчин. Они злились на проститутку, отказавшуюся спать со всеми 4 сразу. Идеальный случай. Осталось только внушить им нужные мысли. И 5 у меня в кармане. И ни одной чистой души. Но что-то пошло не так. Что-то помешало им осуществить задуманное, и они вернулись ни с чем. Моя боль была уже такой нестерпимой, что сводила зубы. И я решился на отчаянные меры. Я опускался все ниже. Скоро ради дозы противоядия я начну убивать непорочных? Может быть, пока не поздно, мне стоило вернуться в ад и предаться своей агонии? О чем это я? Демон, которого мучает совесть. Нелепость. Полнейший абсурд. Я решительно проник в комнату. Человек, немолодой мужчина с удивительно отталкивающей внешностью, страдал от неразделенной любви. Это что-то напомнило мне. Мне захотелось уйти, отпустить его. Но выбирать было не из чего. Если не самоубийца, то неизвестно, кто будет следующим. Этот – меньшее зло. Я почувствовал, как моя безысходность, отчаяние передаются ему, делают его душу хрупкой, как хрустальный бокал, когда в нем появляются трещины. Как чернота моей души выжигает все светлое в нем, и его решимость жить слабеет. Человек обхватил себя руками и начал постановать. Ему было больно, ему хватало и своей боли, но моя усиливала ее еще больше. Однако он обладал удивительным жизнелюбием. Его душа не была порочной. Она сопротивлялась. «Сделай же это уже, наконец!» – прошипел я в ярости. «Мне надоело ждать!» «Я не хочу умирать!» – стонал он мысленно, но он был уже близок, почти готов. «Реши уже что-нибудь!» – внезапно я отступил, устало закрыв глаза и пустив все на самотек. Мне стало все равно. Пусть живет, если сможет уйти. Я почувствовал холодный ветерок. И тут же, словно 1000 маленьких осколков льда, легонько кольнули меня. «Что за черт?» «Какой же я идиот!» – пробормотал мужчина, поднимаясь и отбрасывая таблетки, которыми собирался отравить себя. «Надо же, какая внезапная перемена! А я-то думал, он уже на крючке!» Я резко раскрыл глаза, только чтобы увидеть, как жертва уходит. Какое-то движение справа, и я снова ощутил холодок. Мои глаза уловили неяркое свечение. Я повернул голову. Что бы это ни было, я не слышал его мыслей. Это был не человек. Девушка. Задумчиво, чуть улыбаясь, она смотрела вслед несостоявшемуся убийце. Белые крылья за ее спиной были расправлены и мягко покачивались туда-сюда, туда-сюда, в такт дыханию. Но не это заворожило меня. Ее лицо. Невольно я подался вперед, желая разглядеть получше, не веря глазам своим. Холод сковал мое тело, пригвоздив к месту. как будто девушку окружало невидимое, но ощутимое защитное поле. Маленькие осколки продолжали впиваться, не пуская вперед. И тут она посмотрела на меня. Я почувствовал ее страх. Я почувствовал свою боль. Мир перевернулся. Словно в этот миг я вернулся назад во времени, и воспоминания беспощадным огнем окружили меня. Казалось, я стою посреди пламени, и оно лижет меня, не отпуская. Никакое противоядие не спасет от этого. Сама причина моего нахождения здесь — передо мной. Главный смысл моего потерянного прошлого — моя жизнь, моя смерть, моя вина. Белла — не человек, ангел.